Из приговора 5-го американского военного трибунала от 28 октября 1948 года по делу группы руководящих гитлеровских генералов суду были преданы. Фельдмаршал Вильгельм фон Лепп, организатор блокады Ленинграда, командовал группой армии «Север», приговорен трибуналом к 3 годам тюремного заключения. Фельдмаршал Гога Шлерля в 1936-37 годах командовал гитлеровским легионом «Кондор» в Испании. В 1941 году командующий 3-м военно-воздушным флотом. В 1943-44 годах заместитель командующего группой армии «Запад». Трибунал вынес ему оправдательный приговор. Генерал-фельдмаршал Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер участвовал в оккупации Голландии, Бельгии, Франции и Прибалтийских республик с 1942 года командующий группой армии «Север», приговорен к 20 годам тюремного заключения. Генерал-полковник Герман Гот командовал танковой группой во время нападения на Францию. С мая 1942 года командующий 4-й танковой армией, приговорен к 15 годам тюремного заключения. Генерал-полковник Ганс Рейнгард участвовал в нападении на Польшу, Бельгию, Голландию и Югославию, командовал танковой группой «Север», а с августа 1944 года группой армии «Центр», приговорен к 15 годам тюремного заключения. Генерал-полковник Ганс фон Зальмут, начальник штаба группы армии «Север», командовал 2-й армией и 15-й армией, приговорен к 20 годам тюремного заключения. Генерал-полковник Карл Холлит принимал участие во вторжении в Грецию и нападении на СССР. Командовал оперативной группой Холлита, которая была преобразована под его командованием в 6-ю армию. Приговорен к 5 годам тюремного заключения. Адмирал Отто Шневинт, начальник главного военно-морского штаба, с 12 июня 1941 года командующий флотом. Трибунал вынес ему оправдательный приговор. Генерал пехоты Карл фон Рок в 1941-42 годах начальник тыла армии «Юг», затем группы армий «А», «Кавказ», приговорен к 20 годам тюремного заключения. Генерал пехоты Герман Рейнеке, начальник управления главного штаба вооруженных сил, в 1943 году был назначен Гитлером шефом национал-социалистического руководящего штаба в Верховном главнокомандовании. В его непосредственном подчинении находилось управление военнопленными. Трибунал указал в приговоре, что доказательства с полной очевидностью подтвердили, что Рейнеке не только знал о проводившейся органами полиции и безопасности программе отбора и ликвидации военнопленных, находящихся в его ведении, но одобрял эту программу и поддерживал ее своими действиями, что он проводил в жизнь беспощадную политику нацистской партии в вопросе об обращении с военнопленными, используемыми на работах, что он не только участвовал в истреблении нежелательных элементов среди военнопленных, но подставлял спины остальных пленных под безжалостный кнут нацистской партии. В приговоре отмечается, доказано также, что Рейнеке был заседателем в Народной судебной палате и принимал участие в качестве ее члена в процессе по делу участников заговора 20 июля 1944 года, где председательствовал пресловутый Фрейслер, приговорен к пожизненному тюремному заключению. Генерал артиллерии Вальтер Варлемонт, с 1920 года доброволец Рейхсвера. В 1920 году был откомандирован в США, где в американской армии изучал методы экономической мобилизации. В августе 1936 года был назначен военным уполномоченным при Франко в Испании. После был назначен военным представителем ОКВ в Вене. 10 ноября 1938 года назначается начальником отдела обороны страны, а затем заместителем генерала Йодля, начальника штаба оперативного руководства вооруженными силами. Трибунал установил, указывается в приговоре, виновность подсудимого в том, что он участвовал в разработке большого числа преступных приказов, которые определяли весь характер ведения войны. Варлимонт приговорен к пожизненному заключению. Генерал пехоты Отто Веллер, начальник группы армий «Центр», командовал корпусами армейской оперативной группой «Кампф», оперативной группой «Веллер», 8-й армии, а с декабря 1944 года группой армий «Юг», приговорен к 8 годам тюремного заключения. Генерал-полковник юстиции Рудольф Леман, с 1937 года председатель палаты при Высшем военном суде Рейха, с 1938 года начальник юридического управления Верховного командования вооруженных сил, приговорен к 7 годам тюремного заключения. Генерал-полковник Йоганнес Йоган Бласковиц командовал армией при нападении на Польшу, а с мая 1940 года и до краха гитлеровской Германии армейской группировкой на Западе. 5 февраля 1948 года покончил жизнь самоубийством в тюрьме, в связи с чем дело о нем было трибуналом прекращено. Многие не менее преступные представители германского милитаризма, обогревшие свои руки кровью миллионов мирных жителей и военнопленных, не фигурировали в качестве подсудимых на этом процессе. Одни были судимы на других процессах, например, фельдмаршал Вильгельм Лист и генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх, которые были осуждены американскими военными трибуналами к пожизненному заключению. Другие были взяты в плен английскими или французскими войсками, в их числе осужденные впоследствии английскими военными судами фельдмаршал Альберт Конрад Кессельринг к смертной казни, замененной пожизненным заключением, и фельдмаршал Фриц Манштейн к 18 годам тюремного заключения. Третьи причислены к противникам Гитлера и потому вообще освобождены от ответственности. Большинство подсудимых по делу группы руководящих гитлеровских генералов было осуждено к длительным срокам тюремного заключения. Слишком свежи еще были в памяти широких масс чудовищные злодеяния гитлеровских извергов, слишком очевидны улики против нацистских генералов. Обширный доказательный материал неопровержимо свидетельствовал о непосредственном участии вермахта в злодеяниях германского фашизма и еще раз подтвердил тесное содружество вермахта с СС генералов с главарями Эйнзацгрупп и Эйнзацкоманд. Однако в ходе ремилитаризации Западной Германии все осужденные военные преступники были выпущены на свободу. Еще 31 января 1951 года Верховный комиссар США в Германии Маклой объявил амнистию, по которой значительно снижались сроки заключения, а в течение 1952 и 1953 годов большинство гитлеровских генералов заняли руководящие посты в милитаристских организациях ФРГ.